Я просто подумала. Я знаю, что ты подписал те бумаги, но я хотела дать тебе шанс увидеть сына, если ты захочешь. Мало кто из женщин проявил бы такое великодушие, но Адриане оно было свойственно. Я просто подумала, что сообщу тебе на случай, если... Стивен прервал ее. Да, я хотел бы его увидеть. Адриану обескуражил его ответ. Она всегда собиралась предложить ему эту возможность, но в действительности никогда не ожидала, что он ею воспользуется. Где ты? «В Седарс-Синай. Я заеду сегодня утром», — сказал он. И как-то странно, задумчиво спросил, а имя у него уже есть? Адриана кивнула и очень тихо произнесла. «Его зовут Сэм». По щекам у нее текли слезы. Она такого не ожидала и поэтому расстроилась. Она не видела Стивена с июня, когда он от нее ушел. Что принесет ей новая встреча? «Поцелуй его от меня. До встречи!» Эта фраза шокировала Адриану еще больше. Стивен произнес ее совершенно иначе, очень мягко. И Адриана вдруг испугалась его визита. Она лежала и думала об этом все утро, прижимая к себе малыша, который спал и даже ни разу не шевельнулся. Был почти полдень, когда она услышала, что дверь в палату открывается, повернула голову и увидела Стивена, как всегда подтянутого и элегантно одетого. Волосы у него были длиннее, чем прежде, лицо загорелое и вид еще более привлекательный, чем когда-либо. «Привет, Адриана, можно войти?» Он нерешительно стоял у двери. Адриана кивнула, стараясь сдержать слезы, но ее усилия были напрасны. Пока Стивен приближался, они текли и текли по щекам. Она вдруг вспомнила, как сильно когда-то любила его, какие надежды питала, как верила, что их брак на всю жизнь, и какой несчастной и одинокой себя чувствовала, когда он ушел. Стивен принес ей большой букет желтых роз и положил его на столик. Вначале он глядел только на Адриану, и только подойдя к кровати, внезапно увидел малыша, завернутого в голубое одеяльце, с личиком, похожим на розовый бутон. «О, Господи!» — воскликнул Стивен, не отрывая глаз от малютки. «Это он?» Адриана кивнула и сквозь слезы улыбнулась этому глупому вопросу. «Правда он красивый?» — на этот раз кивнул Стивен, и слезы выступили у него на глазах. «Какой же я был дурак!» Именно эти слова Адриана много раз мысленно представляла себе при их встрече, но не думала, что они будут в самом деле произнесены. Она не выдержала и расплакалась. Конечно, Стивен ошибался, но никто не смог его вовремя разубедить. Это пытался сделать его адвокат, но ничего не добился. «Я думаю, ты просто слишком боялся отцовства». «Да, конечно. Я просто не мог себя представить отцом, человеком, способным на жертвы, необходимые ради детей. Я и сейчас не могу себе этого представить», — честно признался Стивен. Но он был потрясен в виде малыша. Своего ребенка, свое создание. «Какой красивый! Правда?» — тихо произнес Стивен, приглядываясь к сыну, а потом поднял глаза на Адриану и совсем другим деловым тоном спросил. «Тебе в эти месяцы, наверное, было сложно?» Адриана кивнула, не желая рассказывать ему про Билла. Это было ее личное дело, и Стивена оно не касалось. «Где ты теперь живешь?» Странно было, что он задал этот вопрос. За все время Стивен ни разу не поинтересовался, где она и как живет, а теперь вдруг проявил заботу. Но проявил ли? «По тому же адресу, на другом конце комплекса», — ответила Адриана туманно. Стивен решил, что она купила себе там что-то поменьше за свою долю от их проданной квартиры. «Замечательно». Стивен опять устремил взгляд на сына, и осторожно потрогал его маленькие пальчики.